21-45-23-04. Чубаристов жил в так называемом спальном районе Москвы, занимая однокомнатную квартиру на последнем этаже «Хмурой коробки». Добираться, правда, трудно, автобусы ходят, как им вздумается, и еще от остановки минут 5 топать по пересеченной местности, но зато это своя берлога, убежище и тишина. Лампочку в подъезде вывернули, лифт сломан с прошлого года, приходится переться по лестнице, ничего. После целого дня, проведенного в сидячем положении, лишние физические упражнения не помешают. Однако этажу к седьмому Чубаристов запыхался и остановился передохнуть. Он так много курил в последнее время, что неудивительно. Виктор Сергеевич опустил портфель на пол и прислонился к стене. Тишина, только собственное дыхание. Нет, еще что-то. Виктор Сергеевич напряженно всмотрелся в темноту и различил вдруг два еле заметных пятна, белки человеческих глаз. Кто-то стоял в нескольких шагах от него. Чубаристов редко носил с собой табельное оружие, справедливо считая, что пистолет не спасет. Если захотят убить, даже гаубица не поможет. Вообще, Виктор часто оказывался в затруднительных ситуациях, когда его жизни угрожала опасность, но остался цел и невредим, ни единой царапины. Чубаристов не боялся смерти. Наоборот, ему даже нравилось играть с ней, получая при этом загадочное, необъяснимое и неповторимое удовольствие. «Кто здесь?» Виктор чиркнул зажигалкой. Желтоватый огонь высветил худощавого мужчину, заросшего густой бородой. «Это ты, Равиль?» «Я», — отозвался бородатый. Только по этому единственному произнесенному слову Чубаристов определил, что Равиль пьян и находится в весьма недоброжелательном расположении духа. «Чего прячешься, как крыса, джигит?» — укоризненно проговорил Виктор. «У меня есть место работы. Если хотел встретиться, зашел бы в прокуратуру». «Испугался, начальничек!» — усмехнулся бородатый. Он отклеился от стены и вплотную приблизился к Виктору. «О чем мне тебе бояться?» — спокойно ответил Виктор. «Уйди с дороги». «А если не уйду?» И Равиль нагло задул тоненькое пламя зажигалки. «Чего тебе от меня нужно?» — спросил Виктор, уклоняясь от зловонного запаха перегара. «Спаси брата!» «Твой брат совершил преступление и будет отвечать перед законом. Я ему ничем помочь не могу. Дело передано в суд. Я его уже не веду. Из-за тебя ему дадут вышку». «Из-за меня? Хм, что-то не припомню, чтобы я подговаривал его убивать шофера, закапывать труп в лесу, а на следующий день придушить собственную любовницу». «Ты можешь. Сделай. Сделай что-нибудь». «Глупый разговор, джигит. Все решит суд. Если его расстреляют, то это не моя вина». «У меня много денег. Очень много». Равиль, наверное, водку закусывал чесноком. «Наш разговор не имеет смысла. Ты свободен». «Я сказал, много денег. Их, я золочу тебя. Будешь в золоте купаться». «В золоте нельзя купаться. Даже если его расплавить, можно только поджариться». «У тебя машины нет. Ездишь на метро, как последний лох». Равиль сунул руку в карман брюк. «Мерседес. Хочешь? Или два?» «Не хочу. Мне больше нравится метро. Кстати, откуда у тебя такие бабки? Обязательно займусь с тобой, джигит». «Вот». Равиль протянул толстую пачку купюр. «Здесь 100 штук. Возьми. Ну, ты можешь. Я знаю». «Так, блин, по-человечески, не понимаешь? Мне тебя скрутить, Чубаристов подхватил свой портфель. «Быстро! Два шага в сторону!» В этот момент послышался характерный лязг раскрывающегося ножа выкидушки, и Чубаристов ясно ощутил, что к его животу прикоснулось острие лезвия. Стремительный поток адреналина хлынул в кровь следователя. «Ох, как интересно!» Виктор сохранял убийственное хладнокровие. «Что же, валяй, джигит! Пусти мне кровь!» Чубаристов даже слышал, как лихорадочно ворочил Равиль своими пропитанными мозгами. Он никогда не проходил по мокрухе, он никогда не убивал. Решится ли он ради брата? Всякое бывает. «Ну давай, пропари меня!» Чубаристов обнял Равиля за плечи и потянул его на себя. Теперь уже Равиль хотел вырваться, но Чубаристов держал его мертвой хваткой, при этом увесистый кожаный портфель, раскачиваясь в руке следователя, монотонно ударял по спине бородача. Живот Чубаристова немного оплыл жирком, именно в жировую складку и углубилось лезвие. «Ударь! Ударь меня ножом! Но не один раз! Одного раза может не хватить! Не пугайся, когда увидишь кровь! Первая группа, резус отрицательный, твоему брату, Равиль, дадут вышку, это я тебе обещаю. Так что решайся. Но на всякий случай я собрал на тебя досье. Если меня найдут мертвым, то в моем сейфе обнаружат это досье. Там же лежит моя предсмертная записка, где я даю приказ арестовать тебя. Я все продумал, Равиль. Ты пойдешь вслед за своим братом. Убийство мента никогда не остается безнаказанным, а тем более нераскрытым, и сам убийца получает на полную катушку. Что же ты? Я жду». Чубаристов, что называется, гнал. Никакого досье он не составлял, не было и предсмертной записки. Но его хладнокровная речь произвела на Равиле нужное впечатление. Он попытался было высвободиться из объятий Виктора Сергеевича, но Чубаристов не отпускал. «Нажми на рукоятку ножа мягко, но резко», — как-то ласково говорил следователь. «Движение от плеча, всем телом. Ну, почему я должен тебя учить? Ты что, и на такую мелочь не способен?» И тут Чубаристов подбросил портфель вверх, сильно ткнулся лбом в лицо Равиля и мгновенно перехватил его руку, выворачивая ее за спину. Равиль уже корчился на полу. «Если пришел бить, бей, а не пугай», — наставительно заметил Виктор. Он крутанул кисть Равиля до предела, а затем рывком дожал. Послышался хруст, кость не выдержала и сломалась. «Только не кричи. Я тебя умоляю, всех жильцов перепугаешь. И не скули, ты ведь джигит!» Равиль ничего не ответил. Язык не слушался его. Настолько сильной была боль. Он только мычал. «А теперь вставай и беги отсюда, не оглядываясь». Виктор поднял со ступенек нож. «И больше не попадайся мне на глаза, дружок. Убью, и мне ничего за это не будет. Я подобную тебе мразь давил, давлю и буду давить. Усвоил урок?» «Не слышу ответа». «Угу», — простонал Равиль. Чубаристов при свете зажигалки рассматривал оружие. «Этой хренотой ты хотел меня зарезать? Экой ты смешной какой! Давай поднимайся». Равиль недвижно растянулся на полу и не подавал признаков жизни. Видимо, от болевого шока он потерял сознание. «Щенок!» Чубаристов сплюнул и стал спокойно подниматься вверх по лестнице. Смерть прошла рядом, коснулась даже. А он опять жив. Противно.